Однако новое событие ускорило это отступление и превратило его в беспорядочное бегство. Со стороны реки, позади линчевателей, внезапно послышались жалобные крики, похожие на плач новорожденного. Вода плескалась, как во время прибоя, или как будто к берегу пристала целая флотилия пирог. Этот детский плач, эти жалобные крики, которые не забудет человек, слышавший их хотя бы однажды, издают кайманы на Замбези, самые страшные на всем американском континенте. Каждый узнал эти звуки, каждому известно их значение. Хищники слышат запах человека. Они сбегаются из всех глубин гигантской реки. Несомненно, обоняние подсказало им, что поблизости находится пожива. Какими бы страстными любителями повешения ни были эти люди, нет такого любопытства, которое оказалось бы сильнее, чем страх очутиться в желудке у каймана или погибнуть от укуса змеи. Раздался протяжный крик: «Крокодилы, крокодилы, спасайтесь!» И каждый храбро повернулся на каблуках и пустился бегом на дорогу к прииску Виктория. Только 4 человека остались под баньяном, с которого каждый раз сваливалась новая змея. Мастер Виль, охваченный ужасом, стучал зубами. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. А французы и инженер не растерялись. «Право же, господа», — негромко сказал инженер. «Я и не рассчитывал на такую счастливую развязку. Вы пока ограждены от людской ярости. Постарайтесь же не быть укушенными ядовитой змеей. Опасность нам грозит весьма серьезная. Но если действовать осторожно, то у нас еще есть шансы спастись». Поддаваясь порыву, Александр и Альбер протянули честному ирландцу руку, и тот ее сердечно пожал. «Вы-то, по крайней мере, верите, что мы невиновны?» — прошептал Александр. «Еще бы! Вы могли это заметить, потому как я вел судебное заседание. Но перейдем к делу. Я сейчас срежу 3 тонких гибких прута, лучшее оружие против этой дряни. А что касается кайманов, то они утихли. Не думаю, чтобы они смогли много пройти по суше. Стойте спокойно, а я сейчас срежу прутья». «Нет, надо прут для пикаколу, вождь», — внезапно сказал кто-то на плохом английском языке. Гортанный голос шел из высокой травы. Говорившего не было видно. Все 3 европейца вздрогнули. «Не двигайся, моя идет!» Трава заколыхалась, и голос повторил: «Моя вот, вождь!» Показалась черная голова. Она сидела на непомерно широком туловище, которое передвигалось на кривых ногах. Альбер и Александр были удивлены до предела, узнав своего друга-бушмена. Славный африканец сиял. Широкая улыбка расплылась у него до ушей, а живые глаза с любопытством осматривали поляну. «Хорошо», — сказал он на своем наречии. «Пикаколу все еще здесь. Белые люди ушли. Змеи покинули свои логово из-за наводнения. Они спасались на баньяне. Я все видел. Я был здесь, когда пикаколу укусила белого человека. Идите смело за мной. Они нас не тронут. Я знаю траву, которой они боятся». «А кайманы?» «Ну, у кайманов бояться нечего. Идите смело, мсье Александр», — воскликнул в нескольких шагах по-французски хорошо знакомый голос. «Жозеф, это Жозеф, собственной персоной и весь к вашим услугам, вместе с Зугой, «Эй, Зуга! Аваи! Аваи, дружище!» «Дорогой ты мой, Жозеф! Откуда ты взялся? Каким чудом ты оказался здесь? Что ты делаешь?» «Карай! Я взялся оттуда!» — ответил Жозеф, показывая в сторону реки. «Вы спрашиваете, каким чудом я оказался здесь? Никакого чуда. Просто мы вас искали. Какой замечательный сыщик этот Зуга! Вы спрашиваете, что я делаю? С сегодняшнего утра я учусь на крокодила». «Да ты с ума сошел!» «Верно. Как же мне не сойти с ума от счастья, если я вас вижу вновь? Были бы у меня кастаньеты, я бы сейчас сплясал такое фанданго, караи!» «В чем дело?» «Змеи! Шутки в сторону, они кусаются, эти мерзавки!» «Постойте! Да ведь вот наш англичанин!» «Погоди ты у меня! Я тебя сейчас зарежу! Я тебе обещал, что зарежу! Значит, я обязан сдержать слово! Оставь его! Смотри, в каком он виде! Это со страху! Он испугался змей! Он точно заворожен! Он не может двигаться! Он не способен произнести ни звук! Как бы он ни свалился среди змей!» «Мсье Александр, из человеколюбия и также для того, чтобы этот подлец больше нам не попадался, позвольте мне просунуть ножик ему в ребрышки», — настаивал мстительный каталонец. «Уйдем, господа, уйдем», — вставил и инженер. «Надо торопиться». В это время бушмен дал каждому по пригоршне бледно-зеленых листьев, похожих на листья ивы, и знаками посоветовал сильно натереть себе лицо и руки. Факелы догорали. При свете последних вспышек все двинулись в путь в сторону, противоположную той, куда ушли линчеватели. Жозеф обернулся в последний раз и бросил на окаменевшего мастера Виля взгляд, полный ненависти. —